Глава 45. Аудиенция у князя. К князю мы отправились утром следующего дня. Было странно и немного неловко, но благодаря поддержке Рада я чувствовала себя вполне бодро. «Здравствуй, князь!» Первым поздоровался Альфа-Медведей, входя в просторный кабинет со множеством книжных шкафов. Библиотека у Марка, конечно, обзавидуешься. Пока мы шли до его стола, я успела просмотреть несколько корешков. Некоторые на иностранных языках. Ух ты! И вам доброй ночи! Улыбнулся Марк, откладывая в сторону записную книжку. Чем обязан? Принесли тебе приглашение на свадьбу. Рад протянул ему белый конверт с акварельным рисунком рябины. Тебе и твоему дому, само собой. «Благодарю!» Он с уважением кивнул и раскрыл конверт, рассматривая бумагу, которую я выбирала целую вечность. «Хотите дождаться снега?» «Зимние свадьбы особенно красивы. Славно! Обязательно будем!» Мы с Радом сели в пару удобных кресел, стоящих перед широким лакированным столом. Я тем временем рассматривала пару львиных статуэток, стоящих между нами и хозяином кабинета. Они были вырезаны то ли из янтаря, то ли из чего-то подобного. Очень красивые. Что они делают у князя Волка? Нравится? Неожиданно спросил Марк, взяв одного из львов и протягивая мне. Они остались от прошлого князя. Дом львов долгие годы правил Мунисом, и я предпочел бы, чтобы так оно и оставалось. Ты оставил их? Я рассматривала фигурку и погладила льва по голове. «Почему?» «Дима был моим другом. Мы росли вместе», — вздохнул Марк. «Наши отцы ждали, что мы создадим мощный тандем и приведем Мунис к процветанию и богатству. На деле оказалось, что с гибелью твоей кровной семьи все стало рушиться. Мунис едва не исчез. После пришлось отстаивать свое право на силу. Сегодня мы только-только перешли к исходной точке и теперь, благодаря твоему будущему мужу в том числе, подходим к долгожданному развитию. Признаюсь честно, поначалу я сомневался, — улыбнулся Рад. Но потом ты убедил меня в том, что, несмотря на возраст и нехватку опыта, можешь быть хорошим правителем. Я боялся, что ты в этом засомневаешься, когда на тебя свалилось демоническое проклятие. «А что слышно про демонов?» – спросила я. «Рад не говорит мне, но все будто стихло». «Все действительно стихло», – кивнул Марк. «Мы следим за их появлением, но они будто потеряли к нам интерес. Не собираюсь устраивать геноцид, потому что считаю нас выше этого, но мы настороже. Как-то Марс. Мы нашли экспериментальный состав, так что он держится на препаратах. Уже не представляю, что делать. Марк покачал головой. Ищем везде, но пока никого похожего. Протянет? Надеюсь, вздохнул Марк. Я за тебя больше переживал, чем за него. Рад взял меня за руку. Мне повезло случайно. Я больше радуюсь за молодежь, Макса и Дэна. Бестолковые они. Макс свою фиалку приводил недавно. Милая девочка. Пусть на свадьбу приглашает. Подадим пример. Спасибо, передам. Разговор свернулся, и я почувствовала, как заколотило сердце. Рад специально вел беседу, чтобы дать мне возможность расслабиться и успокоиться. И теперь пора брать инициативу и спрашивать о том, для чего мы, собственно, и пришли сюда. «Князь!» – начала я, чувствуя, что краснею, и отругала себя за это. «Нельзя, медведице!» родившийся в доме львов, дрожать, как испуганный зайчонок. «У меня есть просьба». «Конечно, я слушаю». «Мне сказали, что каждая девушка в Мунисе должна найти свое место, занятие по душе, чтобы обрести некую самостоятельность и не потерять себя за спиной мужа». «Это верно. Я убежден, что девушке полезно иметь увлечение, чтобы развиваться, не для выживания, а для души. То, что будет помогать чувствовать себя важной и нужной. К сожалению, в Мунисе немало примеров распавшихся браков, когда подобным пренебрегали. но я ушел в размышления. У тебя есть занятия на примете? Да, я хочу продолжить дело Димы. Помогать с благотворительными проектами. Я робко улыбнулась. Мне уже показывали его клинику. Я видела рисунки детей. Мне очень хочется, чтобы его дело продолжало жить, чтобы кто-то поддерживал малышей и помогал им бороться с недугами. По мере рассказа мой голос набирал силу, но глаза набирались слезами. Божечки, не разреветься бы при князе. В общем, я надеялась, что ты посвятишь меня в имеющиеся дела, чтобы я могла продолжить. Насколько я знаю, я взглянула на Рада, и он ободряюще кивнул. Ты продолжаешь дело Димы, но не так активно. Я помогу. Нет. Я удивленно моргнула. Нет? Он не хочет отдавать мне Димин проект? Почему? Сейчас у тебя недостаточно опыта и навыков, спокойно пояснил Марк. Но я могу! Я резко выпрямилась в кресле. Я быстро учусь, я ответственная, я справлюсь. Почему нет? Поворачиваясь к Раду, надеясь, что он что-то скажет. «Потому что у меня есть идея получше», — улыбнулся Марк. «У тебя ведь нет образования?» «Нет». «Но ты настроена его получить?» «Ну, да». «Как насчет того, чтобы я со временем передал тебе Димину больницу?» Марк наклонил голову к плечу. «У меня и правда не хватает времени, чтобы развивать еще и ее. Поэтому заинтересованный человек был бы весьма кстати». «Ты правда хочешь отдать ее мне?» «Хочу. Но если я просто передам тебе документы, это будет как сошедшая лавина. Поверь тому, кто ввязался в управление миром оборотней». Марк улыбнулся. «Поэтому тебя нужно научить. Я попрошу подготовить для тебя документы на изучение и начать подготовку для поступления в университет. Мы найдем тебе репетиторов. Все, что будет нужно. Обучишься профильно, на управление медицинской организацией. Практики, само собой, в твоей будущей клинике. Что ты на это скажешь?» Я просто хлопала ресницами, не зная, как ответить. «Понимаю, это большая ответственность, куда больше, чем ты собиралась на себя взять. Если не хочешь...» «Нет, Марк, я хочу! Очень! Просто не думала, что можно так!» «Сейчас клиникой управляет один из моих. Но он уже начинает ворчать, что пора на пенсию», — князь усмехнулся. «Само собой, все практики будешь проходить в своей будущей клинике. Я потом познакомлю вас. Первое время он сможет помогать, учить и поддерживать». «Это потрясающе!» Глаза снова начали слезиться. «Боже мой, я просто не верю!» «На самом деле, это идея Радомира». Марк развел руками. «Я лишь немного ее дополнил». Я повернулась к Раду и счастливо улыбнулась. «Кажется, дома я столько трещала про свою идею, что боялась достать вообще всех. А Рад просто взял и сделал для меня еще одно чудо». Жала его руку и беззвучно произнесла. «Спасибо». «Что ж, надеюсь, я не слишком спутал вашу подготовку к свадьбе», — посмеялся князь. «В любом случае, учиться тебе нужно хорошо». «Конечно, Марк!» – закивала я. «Я понимаю, насколько это важное и ответственное задание, но совсем не знаю, к чему приступить». «С этим мы поможем, не волнуйся. Я попросил составить для тебя план подготовки. Скоро он будет готов». Князь поднялся и протянул мне руку. «Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество». Я пожала его сильную, теплую ладонь. «Сегодня я по-настоящему почувствовала себя важной. Огромное спасибо за доверие! Вам обоим!» — оглянулась на Рада. «Обещаю, я вас не подведу!» Расправив плечи, я протянула Марку фигурку льва, которую сжимала все это время. Он взглянул на нее и качнул головой. «Нет, оставь себе. Пусть напоминает об этом разговоре. Сегодня ты приняла важное решение. Не такое значимое, как согласие выйти за Рада замуж, но тоже весомое. К тому же, будет правильно, если у тебя будет что-то напоминающее о львах». Я зажмурилась и прижала фигурку к груди. На ресницах все же задрожали слезы. Радомир обнял меня и, попрощавшись с князем, повел домой.